Горничная-криминалист. Дело о вампире-аллергике. Автор – Сирена Селена. Глава первая. Заклятие вампира-аллергика. Я проснулась от звуков надрывающегося будильника, с трудом протерла слипающиеся глаза и поняла – надо вставать. Сегодня была не моя смена, но я сама вызвалась заменить Линду, так как, пересчитав свои сбережения, осознала, что и так уже задолжала уважаемому Рудольфу Гризли 3 квартплаты, и кажется, этот месяц станет 4-м. Подойдя к креслу окна, на котором у меня были свалены в одну общую кучу почти все вещи из моего скромного гардероба, я заметила, что солнце уже садится. «Надо бы поспешить, а то мадам Жадрин будет недовольна», – мелькнула мысль в голове, пока я пыталась найти среди горы одежды хотя бы одни достаточно чистые и не очень мятые брюки. С рубашкой было проще, я взяла первую попавшуюся. Ее все равно закроет передник Линды. «Да, я работала в публичном доме мадам Жадрин, но не так, как вы о том подумали». «Если бы я работала так, как думали все, когда слышали имя моего работодателя, то у меня точно были бы деньги, чтобы купить продукты, оплатить квартиру и расплатиться, наконец, с кредитом по учебе. Но меня воспитывала моя бабушка Ирма, и вбитые с детства нравственные принципы не позволяли мне даже подумать о том, чтобы зарабатывать телом. Наверное, именно поэтому, уехав из провинциального городка в столицу, чтобы получить высшее магическое образование, я так и не смогла сознаться ей в том, что не поступила на бесплатное отделение, собственно, как и в том, что меня даже на работу не взяли ни в одно приличное место. Всякий раз, когда я приходила на собеседование на должность секретаря или банковского сотрудника, меня просили предъявить диплом об окончании высшего учебного заведения, а также рекомендации с предыдущих мест работы. Разумеется, ни того, ни другого у меня не было. А зарплаты подавальщицы еды или же младшей швей просто не хватило бы, чтобы оплатить учебу. Так случилось, что как раз именно в ту осень, когда я так отчаянно нуждалась в деньгах, работу мне предложила пожилая женщина, представившись мадам Жадрин. Уже потом я узнала, что мадам Жадрин содержала самый известный публичный дом во всей столице. Но искала на себе работниц не только прямого, так сказать, профиля, но и горничных, которые в течение всей ночи меняли бы постельное белье и ванные принадлежности в номерах, переносили бы вино и фрукты, зажигали бы свечи, а также выполняли другие мелкие поручения и пожелания клиентов. Так как увеселительный дом мадам Жадрин пользовался определенной популярностью среди граждан столицы, ни одна девушка не хотела идти работать горничной к пожилой женщине, потому что испорченная репутация и строка «публичный дом» в трудовой книге – это на всю жизнь. Но мне очень нужны были деньги, а мадам Жадрин – горничная. Она согласилась платить двойную ставку, а мне было очень удобно работать по ночам, ведь дневное время я училась на кафедре вещественной магии факультета магической криминалистики. Почему я выбрала такое странное направление? Все прозаично, обучение на этой кафедре оказалось самым дешевым. Большинство абитуриентов предпочли направления поинтереснее – некромантия, ритуалы экзорцизма, боевая защитная магия, древние проклятия. Практика у кафедры некромантии проходила на настоящих кладбищах, где они вызывали и общались с духами великих из истории человечества. Специалисты по древним проклятиям вообще путешествовали по самым отдаленным уголкам мира, а по окончании магического университета столицы их буквально с руками отрывали не только в нашем мире, но и в соседних Гратуне и Тристании. Студентов, окончивших кафедру боевой магии, всегда ждали теплые места с достойным окладом на государственные службы и захватывающими расследованиями. Это была самая сложная кафедра на всем факультете, но те, кто оканчивал ее, по праву считались лучшими оперативными магами. Вещевики же подавались совсем немногие. Кому охота проводить летнюю практику в пыльных архивах за трактатами о потоках магии? Наверное, меня не выгнали с факультета магической криминалистики лишь потому, что я была вещевиком. Из-за ночных смен заведений мадам Жадрин я постоянно просыпала первые пары, с трудом включала мозг на лекциях и регулярно попадала на пересдачи в сессии. Однако на кафедре вещественной магии училось всего 4 студента, и учителя всякий раз закрывали глаза на мои прогулы, вечно сонное состояние, не сделанную домашнюю работу. Ведь практически никто не хотел заниматься самым рутинным и тоскливым направлением на факультете. Мадам Жадрин платила хорошо, но в процессе обучения то и дело требовались дополнительные средства. То на котелок, то на новую мантию, то на очередной комплект учебников, то на билеты на портал до Гратена, где проходила одна из моих практик. Ведь именно в Гратене находился самый обширный архив рукописей времен правления гоблинов. Так уж сложилось, что на третьем курсе для того, чтобы оплатить учебу в магическом университете, мне пришлось взять кредит в гномьем банке под высокие проценты. Именно поэтому по окончании шестилетнего обучения в университете, вместо того, чтобы праздновать получение диплома, я с удвоенными усилиями стала работать на мадам Жадрин, охотно беря дополнительные смены. О том, чтобы увольняться и искать себе более или менее достойную работу, не могло быть и речи, ведь опыта работы у меня все еще не было, а оценки в дипломе оставляли желать лучшего. Я понимала, что поиск приличного места со справедливой зарплатой в моем случае может затянуться на несколько месяцев, а необходимость платить Рудольфу Гризли аренду и погашать задолженность в гномьем банке оставалась. Конечно же, мне как редкому специалисту по окончанию магического университета предложили место на государственной службе, но на тот момент я только-только рассталась с Майклом Миттерсоном, первым красавчиком с кафедры боевой магии. А место мне предлагали как раз в одном отделе с ним. Ну, я и отказалась. Дуреха. Надо было попросить распределить меня в другой отдел, но на тот момент до такого решения я не догадалась. А вот Миттерсона было очень неприятно застать полураздетым со студенткой с кафедры некромантии ночью в парке, когда я выбегала в соседнюю фитолавку за травами для клиента, у которого прихватило спину. Самое противное в этой ситуации было то, что Миттерсон заявил, что его измена полностью моя вина, ведь ему всякий раз приходилось уламывать меня словно девственницу. Да, это было действительно так. Днем я училась, по ночам работала, на праздники покупала билеты, навещала свою бабушку Ирму. На Майкла у меня почти не оставалось ни сил, ни времени. Разумеется, моя бабушка понятия не имела ни о моей работе, ни о том, что я учусь платно. О Майкле я ей рассказывала частично, и она свято верила, что мы ждем окончания учебы, чтобы пожениться. Она так гордилась мной и моими достижениями, так хвалилась мной перед соседями, что всякий раз я не находила в себе храбрости, чтобы рассказать ей всю правду. Я наскоро почистила зубы, пригладила непослушные волосы на голове, влезла в разношенные сапоги на резиновой подошве и, схватив зонтик, выбежала в сторону заведения мадам Жадрин. Солнце уже зашло за горизонт, темнело стремительно, а из-за нависших туч, накапывающего дождика, почти ничего не было видно. Спустя 20 минут я поднималась по ступеням сияющего разноцветными огнями заведения мадам Жадрин. «Мы исполняем ваши самые потаенные желания», – зазывно светилась вывеска над главным входом. «Лали, ну наконец-то!» Я услышала знакомый голос горничной Ирины, снимая влажную уличную мантию. «Я уж думала, бесстыжая Линда мало того, что сама не пришла, так еще и о замене не позаботилась, а на мои плечи двойная работа». «Рина, прости, так спать хотелось, вот я и опоздала». Я развела руками, показывая, что ненарочно. «Да какая разница?» Девушка тут же сучила мне стопку белья, сразу же, как я накинула на себя передник Линды. «Вот, твои номера 7 по 16 включительно. Остальные я уже убрала. И в 9 номере клиент настаивал на красных свечах, сатиновых простынях и лепестках роз в джакузи. Не забудь, пожалуйста. И вот ключ-камень». Она протянула мне на раскрытой ладони серый невзрачный камушек. Я взяла белье и ключ-камень из рук Рианы. Последние были универсальными ключами от всех номеров заведения мадам Жадрин. Отпирали и запирали любую дверь. Такие камни хозяйка заведения давала лишь горничным по понятным причинам. Девушки же, непосредственно обслуживающие клиентов, имели узконаправленные ключи-камни, отпирающие только конкретные номера. «Хорошо», – я кивнула Риане, но она уже развернулась и поспешила на кухню. Еще одним неоспоримым плюсом работы на мадам Жадрин было то, что работницам разрешалось бесплатно доедать то, что заказывалось для клиентов, но далеко не всегда ими съедалось. Как правило, это были всего лишь вина и фрукты, но многие мужчины навещали увеселительное заведение, приходя прямо с работы, а потому заранее заказывали себе сытные ужины. 10 номеров достаточно много для одной смены, решила я и ускорила шаг. Я приложила ключ-камень к двери 7 номера, перестелила кровать, поправила воздушный балдахин, занесла новый комплект полотенец в ванную и поставила цветы в вазу, потому что таково было пожелание клиента. Все то же самое я сделала и в 8 номере, где еще никого не было, разве что цветы ставить в вазу не стала. А вот в 9 номере пришлось задержаться, потому что я совершенно забыла заклинание для перекрашивания свечей в красный цвет, а в подсобке нашла только желтые и зеленые свечи. К тому моменту, как я вспотела и таки перекрасила куски воска в алый цвет, позади меня послышался скрип двери. Я стремительно обернулась, вытирая вспотевшие от напряжения руки о передник, и увидела вампира. Клиентами заведения мадам Жадрин являлись самые разные люди и нелюди, поэтому, насмотревшись вдоволь на представителей всех рас, я ни чуточки не удивилась явлению вампира. Черная шелковая рубашка оттеняла его тонкую белоснежную кожу, подчеркивала острые скулы, а лакированные туфли с острыми носами сверкали, начищенные до идеального состояния. Мне сразу же стало неловко за свои старые растоптанные сапоги и мятые брюки. «Ты не Джемма и даже не Линда», — хмыкнул вампир, прислонившись к косяку двери и задумчиво рассматривая мой далеко не самый презентабельный внешний вид. «Джемма вот-вот придет. Она часто задерживается», — я тут же поспешила объясниться перед клиентом. «Я сегодня вместо Линды. Ванну с лепестками роз уже набрала, как вы и просили. Свечи тоже готовы». «Понятно», — вампир кивнул и прошел внутрь комнаты слегка рисковатой походкой. Он повернулся ко мне спиной, и поэтому я уже не боялась, и из-под полуопущенных ресниц с интересом рассматривала его фигуру. Все-таки вампиры в нашем мире далеко не частое явление. «Простите, я могу идти?» Я решила проявить правила приличия, а потому задала этот вопрос клиенту, который осматривал стол и свечи. «Видите ли...» Вампир сделал паузу и посмотрел на меня в упор. «Лилиана!» – догадалась я о причине столь пристального внимания. «Лилиана!» – послушно повторил вампир. «У меня есть одна деликатная просьба. Обычно мой номер убирает Линда, и она знает о моих...» Он сделал паузу, подбирая нужные слова. «Маленьких потребностях». «Ой-ой!» «Неужели он попросит меня о чем-нибудь незаконном?» Пронеслось у меня в голове. «Или же попросит моей собственной крови?» В голове живо нарисовались картинки, как вампир впивается своими белыми клыками в мою тонкую шею. Видимо, что-то промелькнуло на моем лице, потому что вампир тут же постарался меня успокоить. «Ничего незаконного я не попрошу. Не могли бы вы сходить в фитолавку и взять для меня пузырек козьей крови?» Вампир вопросительно посмотрел на меня. «Козьей крови?» – машинально повторила я. Сейчас, когда вампир ко мне развернулся, я заметила, что белки его глаз слегка пожелтели, а руки трясутся. В купе с рисковатой походкой мне стало очевидно – все признаки ломки налицо. Он давно не ел. Вот только почему же ему нужна кровь козы? Вампир поменялся в лице, зло оскалился и пошел прямо на меня. Конечно, без моего личного разрешения он не мог меня укусить, да и вообще это считалось в нашем мире незаконным. Но, признаться, я все-таки струхнула и сделала несколько шагов назад, пока не почувствовала лопатками холодную стену за собой. Видимо, от испуга, потому что иначе я никак не могу объяснить свое наиглупейшее поведение и атрофирование чувства самосохранения, я по-дурацки хихикнула и сказала: «А что, человеческая кровь нынче не в моде?» Вампир сверкнул глазами и положил свою правую руку мне на горло, слегка приподняв меня над полом. «Какой же нечеловеческой силой он обладает! Да ему сломать мне шею, как нечего делать!» Мелькнула заполошная мысль в голове. Сердце зачастило еще чаще. «Не смей надо мной смеяться!» Рыкнул он, обнажив клыки и глядя мне в глаза. Хотела бы я отвернуться от его пронизывающего взгляда. Говорила ведь моя бабушка, еще когда я была маленькой. «Никогда не смотри вампиру в глаза. Зачарует так, что сама к нему в постель прыгнешь». Но отвернуться не было ни сил, ни желания. «Да, у меня аллергия на человеческую кровь, а я очень голоден. В вашем мире мне подходит кровь козы. Она точно продается в фитолавке напротив этого заведения. Вот деньги». С этими словами я почувствовала, как несколько монет перекочевало в карман моего передника. «Сбегай, пожалуйста, да побыстрее». Кисть вампира плавно меня опустила обратно на пол, но он не убрал ее с моего горла. Внезапно я почувствовала, как его большой палец стал поглаживать мою шею. Стыдно признаться, но от этого едва заметного касания стало одновременно. И очень приятно, и очень страшно. Вампир продолжал смотреть в мои глаза. «А ты посообразительнее, Линда, оказалась». «Хм...» – протянул вампир задумчиво. «Что ж, приказываю тебе молчать и никому не сообщать о моем поручении, о том, что у меня аллергия на человеческую кровь». Я продолжала смотреть в его гипнотизирующие глаза и как-то отдаленно понимала, что вот сейчас на меня накладывают истинно вампирскую магию о неразглашении, но ничего не могла с этим поделать. Внезапно скрипнула дверь, и периферийным зрением я заметила большое белое пятно. «Дорогой!» – прощебетала потрясающая пышногрудая блондинка в белом пеньюаре. «Отпусти горничную, она все равно ничего не умеет, а я с удовольствием тебя порадую». Ее руки обвились вокруг жилистого торса вампира. И хотя Джемма сказала эту фразу с явным пренебрежением в мой адрес, я все равно почувствовала облегчение и благодарность к вошедшей жрице любви, как любили сами себя называть работницы дома мадам Жадрин. Уже выскакивая из 9-го номера в холл, я услышала сказанное в спину: «И молока принеси, я не пью чистую». В прихожей первого этажа я пересчитала монеты, что мне дал вампир, и присвистнула. «Ого, это ж целое состояние, 2 серебряных, да я на эти деньги и пузырек с козьей кровью куплю, и еще останется на питание на 3 недели». И я бодро поспешила в фитолавку к Зелле Дайсона, что располагалась напротив публичного дома, что не говори, а клиент дал щедрые чаевые, которые надо было отрабатывать. Я толкнула массивную деревянную дверь в фитолавку и тут же зазвенела переливчатым звоном охранное заклинание, сигнализирующее, что в лавку зашел покупатель. Зель Дайсон не просто так расположился напротив дома мадам Жадрин. Драконью часть своей прибыли составляли всевозможные травы для поддержания потенции, которые покупали жрицы любви для своих клиентов, а также противозачаточные составы, возбуждающие травы с эффектом афродизиака и прочее, и прочее. Именно поэтому лавка почтенного господина Дайсона работала среди ночи. Я приблизилась к пожилому мужчине с седой бородой и кустистыми бровями. «Доброй ночи, господин Дайсон!» Я поздоровалась робко, так как кровь козы еще ни разу не покупала и понятия не имела, как объяснить необходимость столь необычной покупки. «Кто это там еще пришел среди ночи ко мне?» Газель поправил свое пенсне на переносице. «Мне почему-то всегда казалось, что у него отличное зрение, а этот аксессуар он носил, чтобы выглядеть представительнее». «А, Лали, это ты? Проходи, проходи. Зачем пожаловала?» Чистящий порошок для зубов в номерах закончился, а ли ароматное мыло? Отчаянно смущаясь, я произнесла: «Господин Дайсон, у меня бы крови козы. Возможно, она у вас есть?» Господин Гзель опустил пенсне и бросил на меня изучающий взгляд поверх переносицы. Его добродушно-старческий тон вмиг изменился на деловой. «Как расплачиваться будешь? Деньгами или, как все девочки, услугами?» Я не сразу поняла вопрос, а потому ответила честно. «Деньгами». И только через секунду до меня дошло, что имел в виду хозяин лавки. Я покраснела и задохнулась от негодования. «Да, я уже 7 лет работаю в публичном доме мадам Жадрин, но я работаю горничной, и до сих пор господин Гзель не позволял себе откровенных намеков в мой адрес. Несколько раз он, конечно, уточнял, не надо ли мне что-то еще к стандартному набору средств для горничных, но я вежливо отказывалась». Дайсон ушел в подсобное помещение, погромыхал там какими-то склянками, а затем вышел с довольным выражением лица, неся в правой руке небольшой сосуд с темно-багровой жидкостью. «Вот, как раз последний остался», — сообщил он, потирая ладони. «Половина серебряного». «Сколько?» Я поперхнулась уже во второй раз. «Нет, но это же наглость просить за пузырек крови козы половину серебряного. Да днем на рынке я за такие деньги целую тушу козы купить смогу». «Половина серебряного», — повторил Гзель, сверкнув стеклами в своем пенсне. — «Или желаешь договориться по-иному? Я сделаю тебе скидку, как новичку в этой профессии». «А, нет, спасибо». Я тут же пошла на попятный. «Не приведи меня, демон, до чего еще мой язык договорится с этим старым прохвостом». С этими словами я положила на прилавок один серебряный. Господин Гзель проверил монету на зуб, словно я могла его обмануть, а затем полез в кассу отсчитывать сдачу. Пузырек с дорогостоящей козьей кровью я положила в один из карманов брюк, сдачу в другой, и уже собралась была открыть дверь, чтобы выйти на улицу, как услышала совет от травника. «Ты всю кровь не используй сразу, капни несколько капель на простыни, парочку на бедра. Клиент поверит, что он у тебя первый, а у тебя еще крови останется с избытком, сможешь провернуть этот трюк 5 раз точно?» Моя спина закаменела от такого совета. Так вот, что он обо мне подумал. Что я решила обмануть клиента и разыграть спектакль с потерей девственности. Видимо, поэтому и цена за небольшой флакон такая высокая. Он посчитал, что я куплю его при любом раскладе, ведь клиент наверняка вот-вот подойдет, и деваться мне некуда. «Ну, спасибо. А главное, что я могу ответить господину Гзелю? Вы все не так поняли? Вампир с аллергией на человеческую кровь наложил на меня мощное заклятие? Как только я попытаюсь хоть что-то возразить противному старикашке и объяснить, зачем мне козья кровь, меня сразу же скрутит адская боль. Вампиры умеют накладывать заклятия, а рисковать своей жизнью я не собираюсь, чтобы хоть что-то доказать господину Гзелю, провожающему меня влажным взглядом поверх пенсне». Выходя из фитолавки, я раздраженно хлопнула дверью с такой силой, что грохот перекрыл звон защитных чар. «Ну, зато благодаря этому вампиру у меня все равно остаются деньги на еду», — подумала я, поднимаясь по лестнице в заведение мадам Жадрин. Я испытала такое чувство досады на господина Дайсона, что не заметила фигуру, замотанную в темный плащ, и со всего размаху врезалась в клиента. «Ой, простите!» Я тут же спохватилась, что нельзя быть невежливой с посетителями, ведь они могут живо доложить на меня мадам Жадрин, и тогда плакала моя работа горничной. «Ничего страшного!» — буркнул неприветливый низкий голос. Незнакомец поплотнее закутался в плащ и торопливо сбежал по ступеням здания. «Странно, обычно клиенты покидают публичный дом навеселее и крайне довольны», — подумала я. «Ох, и вылетит же кому-то жрец любви за неудовлетворенного заказчика». Но эта мысль так же стремительно покинула мою голову, как и пришла в нее. Я поспешила на кухню, чтобы налить кувшин молока для вампира-аллергика. «Кто его знает, как сильно ему надо разводить козью кровь, чтобы пить? Принесу кувшин молока, а дальше он сам сориентируется». Спеша поскорее выполнить просьбу вампира, я забыла на себя накинуть передник Линды, в котором остался универсальный ключ-камень от всех номеров. Поняла я это уже только тогда, когда поднялась на второй этаж и остановилась перед закрытой дверью с немного стесанной цифрой 9. «Вот ведь невезуха!» — я ругнулась сквозь сжатые зубы. Уже была готова поставить кувшин с молоком на пол и бежать обратно на первый этаж, как дверь в номер приоткрылась от дуновения небольшого сквозняка. «Ну, Джемма!» — так спешила ублажить клиента растяпа, что даже запереться забыла. Я зашла в комнату, в которой стояла абсолютная тишина. «Наверное, в джакузи развлекаются, не зря же вампир просил туда положить лепестки роз». Придерживая доверху наполненный молоком кувшин обеими руками, я, глядя себе под ноги, чтобы, не дай дьявол, не споткнуться и не расплескать, тихонечко прошла к столику, где оставила красные свечи, и поставила туда посуду. Мое внимание привлек тот факт, что свечи оказались потушенными. Зачем же просить было с меня зажигать эти свечи, да еще и специально красного цвета, если они ими даже не воспользовались, я с легким раздражением подумала. Видимо, во мне заговорила обида, ведь столько моих сил было вложено, чтобы перекрасить эти идиотские свечи, что я упрямо провела рукой над ними и зажгла их. Маленький фокус, которому меня научил в свое время Майкл с кафедры боевой магии. Тусклый красный свет озарил комнату. Я уже собиралась достать из кармана брюк пузырек с козьей кровью, как мой взгляд вдруг выхватил сбитое одеяло и разорванное постельное белье на кровати. Что за... Но договорить я не успела, так как, поднеся свечу к кровати, я увидела, что на ней лежали двое – Джемма и тот самый вампир. Они были полностью обнажены, и кожа обоих отдавала неестественной белизной. Белокурые кудри Джеммы разметались по подушке, синие глаза были широко распахнуты, а на ее тонкой шее виднелся отчетливый укус, испекшаяся струйка крови. Одной рукой она держала серебряный ножик, вонзенный в грудную клетку вампира. Создавалось впечатление, что вампир не сдержался и набросился на свою жертву, а девушка, защищаясь из последних сил, вонзила ему нож в сердце. От неожиданно открывшейся нелицеприятной картины я икнула. Затем еще раз. Ик! Я, конечно, видела доселе трупы в морге на практике, но сейчас это было так натуральнее, что ли. И Джемма. Я теплых чувств к ней не испытывала, но все равно девушку было жалко. Ик! А вампир так вообще дал мне щедрые чаевые. Ик. Развернувшись яйка от переживаний, я бросилась в кабинет на первый этаж к мадам Жадрин. Нервничая, я очень сумбурно рассказала ей урезанную версию произошедших событий. Зашла в 9-й номер, принеся кувшин молока по просьбе клиента, а там нашла 2 трупа на кровати. Пожилая леди, владеющая публичным домом, отличалась весьма крутым нравом, а потому резко рявкнула. «Лали, успокойся. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Ты всего лишь нашла 2 трупа. Никому ни слова, чтобы не напугать клиентуру. Нам не надо паники или огласки. У меня есть связи в Маглице. Я сейчас свяжусь с ними по мыслепередатчику. Попрошу пригласить кого-нибудь, чтобы оформили все максимально тихо. А ты продолжай работать. Сколько у тебя еще номеров осталось?» 7. «Ик». Я была несколько обескуражена тоном, каким со мной разговаривала мадам Жадрин. Как будто бы ничего существенного не случилось. Только сейчас у меня мелькнула мысль, каким железным характером должен обладать хозяин публичного дома в столице, чтобы вытеснить всех конкурентов. «Вот иди и поменяй постельное белье в этих номерах», – распорядилась мадам. «Ик, хорошо», – пробормотала я. «И перестань уже икать, выпей что-нибудь». Мадам Жадрин поморщилась, когда я икнула в очередной раз, но отпустила меня одним легким движением руки. Выйдя из кабинета хозяйки заведения, я поняла, что у меня слегка потрясаются руки от перенапряжения. Первым же делом я отправилась на кухню, чтобы заварить себе крепкого кофе. Обычно кофе мне помогал, вот и сейчас я на него очень надеялась. Я очень боялась и старалась не думать о том, что произошло. О том, что вампир был аллергиком и никак не мог захотеть выпить человеческой крови. А если бы даже хотел, то не стал бы так глупо подставляться и просить меня вернуться с кровью козы как можно скорее. Меня не было в номере от силы минут 10, может 15, и Джемма. Конечно, она была надменной жрицей любви с противнейшим характером. Именно она подняла меня на смех и растрепала всем девочкам, когда я поделилась с ней своим горем, что меня бросил Майкл. Удивительно, что он продержался еще так долго. Интима один раз в месяц, что же это за ледяной скалой надо быть? И ты действительно наивно полагала, что все это время он верен тебе? Со смехом тогда сказала она мне. Ну а я, ясное дело, обиделась. Но какова бы моя обида ни была на Джемму и ее острый язычок, блондинка не заслужила смерти. Да и я не верила, что жрица любви стала бы брать с собой в номер нож. Джемма относилась к изнеженным особам, которые скорее попросят мужчину отрезать ей кусок стейка и покормить с вилочки, и никак не будут носить в своем корсете оружие на всякий случай. Все это явно подстроено, а если подстроено, то значит в номере побывал кто-то третий. Меня обдало холодным потом, когда я вспомнила про открытую дверь в номер. Я тут же бросилась к переднику Линды, который я снимала, когда выбегала в фитолавку к Зеле. Прямо с кружкой недопитого кофе. Мои руки еще подрагивали, я поставила огромное коричневое пятно прямо на светлый передник Линды. Но все это было ерундой по сравнению с тем, что я нашла универсальный ключ-камень в правом кармане передника. Я очень хорошо помнила, что всегда носила его в левом кармане, потому что правой рукой было удобнее толкать саму дверь. Холодный пот прошиб меня. Осознание того, что убийца воспользовался моим ключ-камнем, придавило неподъемной тяжестью. Я такая растяпа бросила передник с универсальным ключ-камнем прямо в прихожей, когда побежала в фитолавку. Кто угодно мог воспользоваться им. Вот ведь невезуха. Я снова ругнулась, понимая масштаб бедствия. Да если это выплывет наружу, то мало того, что меня уволят из заведения мадам Жадрин за халатное отношение к ключ-камню, так еще и могут повесить обвинение в убийстве или пособничество убийце. Я громко простонала, понимая, что влипла в настоящие неприятности. «Устала, да?» – сочувственно спросила Риана, неверно истолковав мой стон. «О, ты еще и передник запачкала. Ничего, если заберешь домой и очистишь, то Линда не узнает, а я ей ничего не скажу». «Спасибо!» – я слабо улыбнулась, делая вид, что расстроилась из-за кофейного пятна на одежде. Повесила его обратно на вешалку, на этот раз сунув универсальный ключ-камень в карман брюк. Я уже заканчивала уборку 16 номера, клиент Розетты как раз только что ушел. Когда в комнату затем зашла напуганная и бледная Риана. «Лали, там мадам Жадрин тебя вызывает», – теребя край передника, прошептала она, словно боясь, что ее кто-то может подслушать. «9 номер просят подойти. А еще там какие-то мужчины с ней странные и говорят про какое-то убийство». Я вздохнула, убрала волосы со лба и дернула рубашку. К сожалению, беря с утра первую попавшуюся рубашку с кучей одежды на кресле, я рассчитывала, что всю ночь буду носить поверх нее передник. Добавьте сюда и то, что эта рубашка была изрядно застирана бытовым заклятиями чистки. На качественную мокчистку у меня не хватало финансов, а потому я стирала свою одежду сама, используя заклятия, которые преподавали нам еще на первом курсе в магическом университете. Так как я регулярно прогуливала пары, то даже по самой простой бытовой магии у меня стояла оценка удовлетворительно. То есть отстирать одежду я могла, но это частенько не спасало ее ни от спонтанных окрашиваний, ни от усадки. Вот и данная многострадальная рубашка сидела на мне очень плотно после многочисленных кривоватых бытовых заклинаний чистки. Резкое дергивание топорщащейся белой ткани привело к жалобному треску ниток, и целых 3 пуговицы разом отлетели с материи. В один миг на мне оказалась нескромная белая рубашка горничной, которую по замыслу должно было быть еле-еле видно за передника, а сорочка с глубоким декольте, туго обтягивающим мою грудь. Прокашлялась Риана, выразительно глядя на мое кокетливое кружевное белье, проглядывающее в разрезе по самую косточку лифа. «Нет, вот невезуха!» – уже в 3-й раз за этот вечер простонала я. «Ты не можешь не пойти, тебя ждут», – настойчиво повторила Риана. «Но внешний вид, честное слово, ты же в публичном доме. Тут вообще многие полуголыми ходят. Не переживай, на фоне них ты сама скромность», – постаралась успокоить меня напарница. Я мотнула головой, не желая слушать ее утешения, и направилась к 9-му номеру. Чем ближе я подходила к приоткрытой двери, тем четче я слышала мужские голоса. Мои шаги как-то сами собой стали замедляться. Состав преступления налицо. Господин Влад Дерыш Крувицкий был очень голоден, а в порыве страсти не смог устоять. Укусил девушку и стал пить ее кровь. Ваша же работница Джема, прекрасно зная, что ее клиентом является вампир, заранее спрятала под подушкой серебряный нож, которым ей пригодился. Правда, среагировать быстро она не успела, а потом умерла через минуту после потери крови. Ее удар пришелся вампиру ровнёхонько в грудь, а потому он скончался почти мгновенно. «Господа маглицейские, так мы можем как-нибудь замять это дело, чтобы оно не получило огласки?» Это уже голос мадам Жадрин. «Поймите, все-таки мое заведение пользуется определенной репутацией в высших кругах. Если информация об убийстве просочится в прессу, то я уже никогда не смогу восстановить доброе имя своего заведения и понесу колоссальные убытки». «А это уже как получится», – возразил все тот же мужской голос. «Сейчас мы опросим всех девушек, что были сегодняшней ночью на работе. Возможно, они видели или слышали что-то подозрительное. Таков протокол следствия. Вам повезло, что мы работаем в департаменте особо тяжких преступлений и убийств. В противном случае вначале приехали бы маглицейские с департаментом мелких и средних правонарушений, отцепили бы здание, дотошно опросили бы всех, а затем уже передали бы нам, и мы вновь повторили бы всю ту же процедуру. Так, где девушка, что нашла трупы? Последний вопрос явно касался меня, а потому, чтобы не выдать то, что я подслушала все это время диалог мадам Жадрин и маглицейских, я уверенно и громко постучала в дверь. Только услышав вежливо «войдите», я смело шагнула внутрь 9-го номера. На этот раз в комнате не было и намека на полумрак. Ослепительный яркий белый свет от потолочных бабочек заливал все пространство. Мне даже пришлось сощуриться и опустить взгляд в пол. Мужчин было двое. Один присел на корточках около кровати и разглядывал рану на шее Джеммы, а второй стоял ко мне в полоборота, общаясь с мадам Жадрин. Видимо, именно его голос я и слышала. Из-за яркого света я успела отметить его идеально отглаженные брюки, дорогой пиджак, подчеркивающий разворот плеч, и лишь потом посмотрела на его лицо. Именно в этот момент он оторвался от блокнота, в который что-то записывал, и посмотрел на меня. «Анита?» – раздалось ошеломленное восклицание. От этого имени меня перекосило, как от острой зубной боли. Я искренне ненавидела это дурацкое сокращение от второй части своего имени – Лолианна. Так меня называл только он, Майкл Миттерсон, парень-мечта всех студенток факультета криминалистики. Студент самой престижной кафедры боевой магии, пользовавшейся популярностью среди женского пола. Высокий, широкоплечий шатен с пронзительными глазами редкого цвета индиго. Уже позднее, когда мы расстались с Майклом, сокурсница рассказала мне, что Миттерсон параллельно встречался сразу с тремя девушками с разных кафедр. После болезненного расставания с Майклом я зареклась встречаться с парнями. «Лолианна!» Я нацепила на себя гоблинскую улыбку. Почему гоблинскую? Потому что всем известно, что гоблины ненавидят людей, но обожают их деньги и вынуждены улыбаться клиентам банка. «Представишь нас?» Мужчина, рассматривающий рану на шее Джеммы, встал и уверенной походкой подошел к нам. Майкл все еще с неверием и искренним потрясением откровенно рассматривал меня и мою грудь в частности. Даже не представляю, каково ему было встретить свою тихую, скромную, бывшую девушку в публичном доме мадам Жадрин, да еще и в таком фривольном наряде. А я ведь никому не рассказывала в магическом университете, кем и где работаю, потому что страшно стеснялась этого. Для Майкла и профессоров я получала деньги от бабушки Ирмы. На деле же все было ровно наоборот. Я отсылала в провинцию последние медные гроши, что у меня оставались, прекрасно понимая, что бабушкиной пенсии мало на что хватает. Лолианна Иствуд. Окончила магический университет, факультет магической криминалистики, специалист по вещественной магии. Училась со мной на одном потоке, но отказалась от государственной службы. Видимо, найдя себе, здесь он подчеркнуто пренебрежительно хмыкнул, более доходную работу. Услышав свою последнюю характеристику, я невольно покраснела и закусила губу. Мне даже и возразить-то нечего, все так и есть. Я действительно отказалась в свое время от стабильного оклада помощника следователя и осталась работать горничной в публичном доме. Все то время, что Майкл представлял меня, взгляд его напарника скучающе скользил по моей фигуре, остановившись на глубоком вырезе моей рубашки, а точнее на том, что находилось в этой самой рубашке. От этого мне стало еще менее комфортно. Никогда не любила, когда меня разглядывают, а тем более мужчины. Как только прозвучали слова «специалист по вещественной магии», темноволосый мужчина удивленно вскинул левую бровь и посмотрел мне прямо на мое лицо. И что же заставило столь редкого специалиста отказаться от службы на государство и стать высококлассным следователем? Иронично спросил он. Ну да, я бы тоже удивилась на его месте. Девушка, получившая высшее магическое образование и работающая в столь сомнительном месте. Как-то неуверенно проблеяла я, глядя в эти бездонные карие глаза. Я тонула в его взгляде примерно так же, как еще несколько часов назад утонула под гипнозом вампира-аллергика. Только на этот раз во взгляде не было никакой магии, он завораживал одним своим видом. Мужчина передо мной выглядел потрясающе, широкий, мужественный подбородок, орлиный нос, волосы цвета горького шоколада. И, разумеется, я знала его лицо уже много лет с обложек учебников и инфостендов в магическом университете, а также с городских газет. И недели не проходило, чтобы городские газеты не напечатали его фотографию с огромной статьей о том, как Бенефис Кёнигсберг распутал очередное невероятное дело. Некогда ректор магического университета, а сейчас руководитель департамента особо тяжких преступлений и убийств, или, как его коротко называли в народе, АТПРУ. Попасть в АТПРУ мечтали все выпускники факультета магической криминалистики, но брали туда лишь лучших из лучших. Ну и мне место предложили, как магу с редкой специальностью. Но что я могла ему ответить? Что не хотела встречаться со своим бывшим парнем, а потому отказалась от должности помощника следователя? Смешно, да и только. Бенефис Кёнигсберг, глава департамента АТПРУ и мой непосредственный начальник. Не без нотки гордости коротко представил Майкл мне своего напарника. Я все еще смотрела на то, как короткие рукава футболки Бенефиса плотно обтягивали вздувшегося бицепса. Поняв, что млею от одного только вида этого мужчины, я мысленно дала себе пинка и опустила взгляд, который, как назло, уперся в металлическую пряжку его ремня. Осознавая, что уже несколько секунд вместо того, чтобы ответить на вопрос Бенефиса, я откровенно пялюсь на его пах, мой взгляд панически заметался. Как стыдно-то! Наконец я нашла глазами одну из светящихся бабочек и сосредоточилась на том, как она перебирает крылышками, порхая в воздухе. Не дождавшись от меня ответа, Бенефис Кёнигсберг решил милостливо сделать вид, что не задавал последнего вопроса. «Итак, Лилиана Иствуд, скажите, пожалуйста, это вы нашли трупы убитых?» Перешел от насмешливого тона к деловому Бенефис. И как же я была благодарна ему за этот вопрос. «Да, я постаралась ответить с максимальным спокойствием в голосе». «А почему вы решили зайти в этот номер? Здесь же уже работала Джемма. Вы разве об этом не знали?» «Так, в магическом университете говорили, что Бенефис может улавливать откровенную ложь, а потому лучше отвечать предельно правдиво». «Да, о Джемме я знала, но меня клиент попросил», – растерянно произнесла я, не ожидая такого вопроса. Затем я встретилась с разъяренным взглядом Майкла, сердце совершило очередной кульбит, и я замолкла, понимая, как прозвучал мой ответ. «Укротители драконов. Да ведь же он подумал, что я в групповом...» Мне стало резко душно и тяжело дышать. «Это подтверждает теорию о том, что Влад Дэрош Крувицкий не планировал убийство Джема, а поддался вспыхнувшей страсти. У вампиров голод крови и любовный голод очень похоже ощущаются, и одно может повлечь за собой другое», — прервал мои мысли отрешенными размышлениями Бенефис. «Да, действительно так. Я читала об этом в книге по особенностям рас соседних миров. Бенефис это метко заметил. Вот только вампир был аллергиком. Зная, что ему очень скоро захочется крови, он попросил меня сходить в лавку к Зелле, но все это были мои внутренние размышления». «Сколько раз ты заходила в 9-й номер за ночь?» – перебил рассуждениями начальника Майкл. Очевидно, что ему неприятно было видеть бывшую девушку в публичном доме. «Два раза я подготовила номер, а затем вернулась через некоторое время. Ходила за кувшином с молоком», – повторила я почти честно. «Мне было откровенно страшно. Я боялась как того, что маглицейские каким-то умозаключениями обвинят меня в двойном убийстве, так и того, что я могу случайно выдать себя или проговориться. С учетом того, что вампир был уже мертв, его последнее заклятие становилось посмертным. То есть, скорее всего, меня не просто скрутит адская боль, я умру мучительно, если проболтаюсь о том, что было на самом деле». Но, кажется, ни один из мужчин не заметил моего нервозного состояния. Видимо, по их опыту люди, обнаружившие трупы, вели себя примерно так же, как и я сейчас. «А как вы зашли в номер?» Вновь к расспросу подключился Бенефис. «Я так понимаю, что у мадам Жадрин все номера запираются?» «Конечно, запираются. У меня приличное заведение», — строгая пожилая мадам впервые за все время нашего разговора позволила себе вмешаться. По-видимому, вопрос маглицейского оскорбил ее до глубины души. «Да, все верно. У меня есть ключ-камень. Я не видела смысла лгать». «Покажите его, пожалуйста», — попросил роскошный темноволосый мужчина, и я тут же поняла, что у меня потеют ладони, когда он так пристально смотрит на меня. Я подчеркнуто медленно потянулась к карману брюк, нащупала и достала флакон с козьей кровью. Бровь Бенефиса вновь удивленно взлетела вверх, а в глазах мелькнули насмешливо хитрые искры. Майкл тихо выругался. Я же покраснела, поняв, что мужчины обо мне подумали то же самое, что и пожилой господин Гзель. Закусив губу от нахлынувшего стыда, я быстро спрятала пузырек с багряной жидкостью, затем поискала в камне и протянула универсальный ключ-камень господину Кёнигсбергу. Бенефис аккуратно взял крошечный предмет, его пальцы при этом дотронулись до моих, и я вспыхнула, как бабочки на новогодней елке. Мужчина же, не замечая моего смущения, дунул на него. Камень окутался серым дымком, который 5 секундами позднее развеялся бесследно. Все это время мадам Жадрин стояла, отвернувшись к окну, и делая вид, что ее здесь вообще не существует. «Да, действительно, по этому камню в 9-й номер сегодня входили 2 раза. Подтвердил Бенефис, возвращая мне ключ. 2 раза! Убийца воспользовался моим ключом! Ужаснулась я мысленно, сердце заколотилось с новой силой. Если бы я не была такой растяпой и не оставила бы ключ в переднике Линды на первом этаже, вполне возможно, убийца бы не смог проникнуть в номер. Прекрати, тут же отдернула я саму себя. Убийца нашел бы другой способ подстроить смерть вампира. Твоей вины здесь нет». «Спасибо большое. Вы нам очень помогли. Можете идти», — кивнул Бенефис. «Мадам Жадрин, будьте добры, позовите остальных девушек». Я уже развернулась к выходу, Но меня окрикнул Майкл, застав тем самым врасплох. «Анита, погоди!» Он схватил меня за запястье и отвел в сторону двери, показывая, что хочет поговорить со мной на личную тему. «Да?» Майкл даже не представлял, чего мне стоило сохранить эту маску холодного безразличия на лице, глядя в его глаза невероятного цвета индиго. В голове и чувствах царил хаос. Столько всего произошло на одну мою несчастную головушку. «Слушай, что было, то было». При этом он почесал затылок, а затем обаятельно улыбаясь добавил. «Давай вместе поужинаем». «Что?» Я задохнулась от негодования и сложила руки на груди. Неужели он действительно думает, что после того, как я застала его в объятиях другой, он просто может сказать, что было, то было, и я все прощу? «Да я ж помню, что нам хорошо было вместе». Не так понял меня Майкл, решив, что я хочу, чтобы меня поуговаривали. «Ты мне нравишься, я уверен, что до сих пор нравлюсь тебе. Давай попробуем еще раз», – прошептал он, приобнимая меня за талию. «Нет, ну каков же самодовольный павлин? Наглости ему не занимать». Мое возмущение вскипало, как молоко в кастрюле, и было вот-вот готово выплеснуться через край. «Нет, Майкл, ты сам не изменил. Это было твое решение?» «Нет», — я постаралась выпутаться из цепких объятий Миттерсона. Краем глаза я уловила, что наша крохотная сценка не утаилась от взгляда Бенефиса. «Ладно, давай по-другому. Сколько ты стоишь на ночь? И сколько стоит ночь с тобой и еще одной девушкой?» Все так же улыбаясь и пытаясь прикоснуться ко мне, спросил мой бывший парень. Вот здесь я уже не выдержала, и моя ладонь сама взметнулась в воздух. Звук хлесткой пощечины раздался в комнате, однако все сделали вид, что никто ничего не услышал. Я стремительно развернулась, дернула на себя ручку двери и выбежала в общий холл. Ладонь горела от удара, но впервые в жизни я испытала настоящее злорадство. Я так и не сказала ничего Миттерсону в тот вечер, когда застукала его с той другой женщиной. Не устроила скандала или выяснения отношений, просто молча собрала вещи из нашей общей на тот момент квартиры и съехала на следующий день. «Но за что?» Уже не понижая голос, услышала я ошеломленно брошенное в мою спину. Отвечать Майклу не было сил. В глазах стояли слезы, и я постаралась схватить одежду и зонтик из прихожей, и не расплакавшись, как можно скорее выскочить на улицу столицы, озаренную ранним рассветным солнцем. Там уже я смогла дать волю своим слезам.